не входила в систему фермерского хозяйства Ванкурлера. Он был почти уверен в том, что она не входила. «Катарина?» — нетерпеливо позвал он. «Позовите мне к телефону управляющего недвижимым имуществом Айлиума». «Контора по продаже недвижимого имущества Айлиума», — говорит доктор Понт. Доктор Понт говорил в манерном тоне, чуть шепеляя. «Доктор Понт, с вами говорит доктор Протеус с заводов». «Да? Чем могу быть полезен, доктор Протеус?» «Вы знаете фермерский домик на Кинг-стрит, у самой городской черты?» «Одну минуточку». Пол услышал, как машина с треском перебирала карточки, а затем прозвенел звонок, говорящий о том, что нужная карточка отыскана. «Да, это дом Готвальда. Карточка у меня перед глазами». «Как обстоят дела с ним?» «Хорошенький вопрос. А как им обстоять, хотел бы я знать? Для Готвальда это было хобби, знаете, сохранить ферму в том виде, в котором содержались эти старинные фермы. Когда он умер, его наследники хотели продать ее Ванкурлеру, однако тот решил, что ему нет смысла возиться с нею. Там всего 200 акров, а ему пришлось бы переделывать всю систему заграждения от ветра ради того, чтобы с должной эффективностью пользоваться землей. А потом наследники узнали, что они и в любом случае не могли бы продать ее системе. В завещании указано, что участок этот вместе с домом должен сохраняться в том же старомодном стиле». Он громко рассмеялся. «В общем, все, что досталось наследникам от Готвальда, так это головная боль». «Сколько?» «Вы что, всерьез? Это ведь музейный экспонат, доктор. Я хочу сказать, что почти никакой механизации там нет. Даже если вам удастся обойти ограничения завещания, придется затратить многие тысячи, чтобы навести там хоть какой-нибудь порядок». 18 тысяч, как указано в карточке». И прежде чем Пол успел согласиться, Понт добавил: «Однако вы могли бы получить ее за 15, я уверен». «А что бы вы сказали о 12? «Можно ли внести в качестве аванса $500, чтобы быть уверенным, что ее никто не перехватит, пока я осмотрю все на месте?» «Не то что перехватывать, а просто взять ее никто не собирался за 14 лет. Если вам так хочется, то можете спокойно пойти туда и осмотреть. Но после того, как вы откажетесь, я смогу вам предложить несколько по-настоящему милых вещей». Машина опять принялась рыскать по картотеке. «Вот, например, очень милый георгианского стиля дом на Гриффинском бульваре. Электронный открыватель дверей, термостатически контролируемые окна, радарная установка, электростатические пылеулавливатели, ультразвуковые стиральные машины, встроенные на кухне, 40-дюймовые телевизионные экраны в хозяйской спальне, в гостиной, в жилой комнате, на кухне и в комнате для гостей, а также 20-дюймовые в комнатах для прислуги и в детской. А где я могу получить ключи от фермы?» «Ах, вот в чем дело. Ну что ж, чтобы вы более ясно представили себе, во что вы впутываетесь, скажу вам, что там вообще нет замка. Там имеется щеколда». «Щеколда?» «Да-да, именно щеколда. Мне пришлось лично отправиться туда, чтобы поглядеть, что из себя представляет эта идиотская штука. На внутренней стороне двери имеется защелка с маленьким рычажком, просунутым сквозь дырочку в двери, так что он проходит наружу. Если вам не хочется, чтобы к вам заходили, вы просто вытаскиваете из двери этот рычажок. Жуть, правда?» «Ничего, я как-нибудь переживу это. А сейчас рычажок выставлен наружу?» «Там есть человек из Крахов, который присматривает за этим домом. Я позвоню ему и попрошу выставить рычажок. Скажу по секрету, я уверен, что они согласятся и на 8000». Рычажок щеколды в доме Готвальда был высунут наружу в ожидании прихода доктора Пола Протеуса. Он надавил его, с удовлетворением услышал, как щеколда, звякнув, приподнялась внутри, и вошел. Маленькие, покрытые пылью окна слабо пропускали в комнату свет, да и тот умирал, не отразившись на матовой темной поверхности старинной мебели.